Голубая кровь. Фирма «Голубая кровь» исчисляла свое существование днями и часами. Считалось удачей, если новый рабочий день переживали без особых материальных проблем. Возможно, это фантомное существование фирмы давно прервалось бы, если бы владельцы из каких-то особых таинственных соображений не считали возможным длить ее прозябание, даже в убыток себе. Может быть, они не теряли надежды обрести состоятельных, щедрых клиентов. Казалось, что эти владельцы так же неуловимы и загадочны, как и их планы. Они почти не посещали фирму. В реальности «Голубая кровь» представляла собой контору, сотрудники которой делились на две категории. К первым относились менеджеры, как правило, деятели мелкого пошиба, временщики, прозябавшие на небольших окладах и мечтавшие о перемене в своих судьбах. Вторую категорию представляли исполнители. В глазах первых чудаки, помешанные на геральдике и генеалогии и находившие тихое удовольствие в вычерчивании чужих родословных древ. Эти готовы были работать из чистого энтузиазма. Впрочем, в последнее время так и получалось. Фирма «Голубая кровь» переживала кризис. Дмитрий Лопатка справедливо относил себя ко второй категории. Так как и был как раз помешан на генеалогии и трудился как истинный энтузиаст за грошовый оклад. Но тут имелся нюанс. Дмитрий ненавидел бедность, она унижала. И он сохранял за собой свою основную работу, где имел приличный заработок. Будучи юристом-адвокатом, уже опытным, несмотря на молодой возраст, 28 лет, Лопатка специализировался на бракоразводных процессах, связанных с разделом имущества. Он не стеснялся брать высокие гонорары, так как вел запутанные, почти безнадежные дела, где всегда выступал в интересах слабой стороны. Он был защитником и кумиром обиженных на жизнь дамочек, отвоевывал для них домашние библиотеки, пианино, иногда автомобили, дачи, позволял некоторым из подзащитных влюбляться в себя, хотя до сих пор никому из них не отвечал взаимностью. Разведенные дамы были в восторге от своего защитника, светловолосого, коренастого, сдержанного, понимающего. А он сочувствовал женским бедам и, может быть, поэтому выигрывал, казалось бы, безнадежные дела. Вероятно, интерес к этой деятельности был вызван его собственной судьбой. В неполные 18 лет он остался совершенно один именно из-за неожиданного развода, в результате которого обиженный отец уехал в Мурманскую область, а мать с новым солидного возраста возлюбленным отправилась в Семипалатинск. А Дмитрий, студент первого курса юрфака, вдруг остался без родителей. Они подарили ему раннюю самостоятельность, о чем он позднее не сожалел, не страдал фрейдистскими комплексами, а наоборот сочувствовал изо всех сил несчастным женщинам, терявшим мужей и имущество. Но иногда он уставал от этих бесконечных бракоразводных процессов со страстями и страстишками по поводу спорного углового дивана или гаража. Тогда спасала генеалогия и фирма «Голубая кровь». Конечно, в его положении логично было начать генеалогические исследования в собственном роду. Было время, когда он занялся этим серьезно. Но результаты поиска зашли в тупик. Его папу звали Павлом Никитичем. из чего можно было с полной вероятностью заключить, что деда звали Никитой. Отец как-то вспоминал, что происходит из крестьян-середняков. И это было все. С материнской линии, как утверждала сама мама, у него в родне были, кроме славян, еще литовцы и даже какой-то швед. Но в это было крайне трудно поверить. Может быть, он отважился бы на поездку в Семипалатинскую область за дополнительными сведениями, если бы серьезно верил, что и в его роду обнаружится хотя бы след голубой крови. Но как раз в этом-то он глубоко сомневался. По этой же причине Дмитрий не связывался с клиентами заведомо низкого происхождения. Даже если они обещали золотые горы тому, кто докажет их происхождение от Рюриков или от князя Гедемина. Фирмы знали об этом и посмеивались над его щепетильностью. Ему сплавляли благородных, но безденежных клиентов. Оттого-то на лицах даже у самых угрюмых клерков появилось подобие улыбки, когда директор фирмы, заглянув в контору, позвал: «Лопатка, есть клиентка для тебя». «Кто такая?» — спросил Дмитрий, не отрываясь от ватмана. В настоящий момент он старался как можно точнее воспроизвести тушью герб дворянского рода Ястребцов, изображение хищной птицы, восседающей на груди оружия. «Сам увидишь. Очаровательная и благородная дама. Возможно, не очень состоятельная, но, по-моему, это именно твой случай». Никто уже не прятал усмешки. Дмитрий невозмутимо убрал ватман, вытер перо и отправился взглянуть на благородную даму. Он вошел в директорский кабинет и застыл, пораженный. Внешность гостьи ошеломляла. Главная трудность была зафиксировать первое впечатление, чтобы понять, каким же оно было, притягательным или отталкивающим. Высокий прямой стан, туго обтянутый черным шелковым платьем, темные прямые волосы, крупные, едва ли не грубые черты лица, поразительные глаза, до непроницаемости черные, таящие скрытый тлеющий огонь. Второй раз глянуть на гостью было труднее, но именно второй взгляд вселял уверенность. Это была, несомненно, красота, красота редкая, яркая, непривычная до такой степени, что пугала того, кто первый раз видел эту женщину. Не исключено, однако, что так эмоционально мог воспринять эту женщину лишь тот, кто, как Дмитрий, был помешан на голубой крови. Окинув взглядом профессионала линии губ, носа, ушных раковин, изгиб руки в локте и кисти, едва уловимые за шелком очертания колен и бедер, Дмитрий с уверенностью отметил то, что занимало его более чем броская женская красота. Породу. В этом невозможно было ошибиться. Несомненно, в двух шагах от него, за директорским столом, восседала, снисходительно улыбаясь, представительница аристократического рода. Он определит какого. Королевского роста и с яркими признаками породы. Лет 40-45. Здороваясь, она чуть привстала, и Дмитрий мысленно представил себя рядом с ней. Похоже, красавица была с него ростом, но на каблуках, несомненно, выше. «Елена Залесская», — представил директор, уксусно улыбаясь. «Мне кажется, Дмитрий Павлович, это как раз ваш случай». Дмитрий прекрасно знал, что означает его случай. Перемигивание клерка в конторе, саркастические замечания, наконец, грошовый гонорар, который за вычетом налогов не окупит месячной стоимости проезда в контору. В то же время фирма «Голубая кровь» для того, чтобы существовать, не могла отказываться и от таких дел. Но сейчас ни финансовые соображения, ни престиж фирмы не волновали Дмитрия. Он чуял породу и готов был взять след. Поэтому он бесстрастно выслушал директора и спросил только: «В самом деле?» Гостья безмятежно улыбалась, не подозревая о подоплеке происходящей беседы. Директор же говорил таким тоном, как будто вопрос полностью решен. «Я попросил нашу очаровательную гостью заполнить анкету. Теперь вы, Елена Юрьевна, попали в банк генеалогической информации». Дмитрий чуть усмехнулся. Он-то знал, что пресловутый банк — чистый блеф. Единственный компьютер, имевшийся в фирме, был поражен вирусом и вторую неделю барахлил. Банк же состоял из небольшой рукописной картотеки и помещался в шкафу. «Вот сведения о нашей гости, которые она пожелала сообщить». Директор протянул Дмитрию заполненный бланк, а тот быстро пробежал его глазами. «Елена Юрьевна Залесская, место рождения Москва, место жительства Эмск, год рождения прочерк, адрес, телефон, место работы, институт генетики, должность старший научный сотрудник, ученая степень, кандидат биологических наук, была за границей». Его заинтересовал перечень предполагаемых родовитых потомков, среди которых мгновенно обнаружил известные дворянские фамилии — Семеновы, Карпышевы, Линдены. Но самым грандиозным в этом перечне было Мусин Пушкин, Алексей Иванович, граф. Он еще раз взглянул на гостю. «Нет, мании величия, равно как и излишком фантазии, она, очевидно, не страдала. Правда, в глубине ее темных зрачков теплилась какая-то глубокая искра, которая говорила: наверное, подумалось ему, эта дама способна на сильные чувства». А сейчас она продолжала безмятежно улыбаться. Дмитрий вновь посмотрел на бланк. В графе «Цель генеалогического исследования» стоял прочерк. Дмитрий вопросительно взглянул на директора. Тот понял его взгляд. «Наша клиентка в данный момент затрудняется сообщить нам причину, побудившую ее заняться подтверждением своей родословной. Может быть, титул или какое-то наследство?» Директор опять кисло улыбнулся. «Не титул и не наследство», — заговорила гостья глубоким грудным голосом, заставившим Дмитрия вздрогнуть. «Просто сейчас мне трудно сформулировать. Видите ли, отчасти это связано с моей профессией. Вы уже знаете, что я занимаюсь проблемами генетики. И вот однажды мне пришло в голову...» «Очень-очень интересно», — поспешил заметить директор, очевидно испугавшись, что клиентка начнет рассказывать о преобразованиях рибонуклеиновой кислоты и о мухах-дрозофилах. «Но об этом вы подробно поговорите с нашим сотрудником». «С этим молодым человеком?» — переспросила Елена, посмотрела на Дмитрия и снова улыбнулась. «Да-да, с этим молодым человеком», — проговорил директор. «Надо сказать, Елена, что вам повезло. Несмотря на свою молодость, Дмитрий Павлович — один из самых одаренных наших специалистов. А теперь, с вашего позволения, последняя деталь. Вы представляете, Елена Юрьевна, размеры оплаты наших услуг?» «Не имею ни малейшего представления», — продолжала улыбаться Елена. Наверное, это очень дорого. Директор назвал сумму. Дмитрий ожидал, что сейчас лицо клиентки вытянется, но она держала себя в руках. Только ее улыбка на миг стала слегка напряженной. «Вас это не устраивает?» Директор чутко уловил ее настроение. «В таком случае...» «Нет-нет», — поспешила заметить Елена. «Сумма, конечно, большая, но вполне доступная». «Прикидывает, что продать из обстановки», — решил Дмитрий и на секунду ощутил жгучую неприязнь к директору, да и ко всей фирме «Голубая кровь». «Ну, если так», — директор подал Елене заготовленную квитанцию, «мы не настаиваем, чтобы вы выплатили всю сумму сразу. Для начала достаточно небольшого аванса. Окончательный расчет будет зависеть от результатов исследований». Елена согласилась оплатить аванс, и директор милостиво отпустил их. «Вы можете побеседовать с Дмитрием Павловичем в холле», — сказал он. «Там вам будет удобнее». Действительно, во всем офисе не нашлось бы более подходящего места для беседы. Всюду сидели клерки. Они уселись на кожаном диванчике под искусственной лианой. Лиана эта огромная и извивающаяся, как дракон, была настоящей достопримечательностью фирмы «Голубая кровь» и стоила, говорят, немыслимые деньги. Глава фирмы собирался продать ее, если дела станут совсем плохи. Директор сказал, будет зависеть от результатов исследования. «А какие они могут быть, эти результаты?» — спросила Елена. «Это зависит от того, чего вы ждете», — улыбнулся Дмитрий. «Кажется, вы что-то говорили о генетике. Ваш интерес к собственной родословной — это что-то профессиональное? Может быть, вы хотите проверить таким необычным способом свою гипотезу?» «Не совсем так, Дмитрий Павлович». — Да, Дмитрий Павлович, вы, может быть, перестанете меня уважать, Дмитрий Павлович, но я вам скажу, что я, не в восторге от своей профессии. То есть я умею делать то, чем занимаюсь, и делаю грамотно. Но, понимаете, это не совсем то. Дмитрий старался понять, хотя ему трудно было поставить себя на ее место. Он не мог бы сказать про себя, что недолюбливает свою основную профессию. Просто он разграничивал. Это работа, это хобби. Службе он отдавался с охотой и интересом. Хобби со страстью. В то же время он подумал и о том, что генетика, электронные микроскопы, извивающиеся РНК и ДНК, может быть, белые крысы или что-нибудь похуже? Нет, это не для такой женщины, как Елена. «Нет, в гены я верю», — продолжала Елена. «Все-таки эту специальность я выбрала сама и сознательно. Я думаю, что дело и в генах тоже. Но не только в них. Действительно, трудно объяснить в двух словах, зачем мне это нужно. Потому что для этого нужно было бы объяснить себя». «Я путанно говорю, Дмитрий Павлович.